257. Матерь Агни-йоги. Каждая победа над собою ляжет добавлением на чашу весов достижений. Потому хорошо, упорно и настойчиво добиваться даже малых побед. Из них складываются возможности добиваться все больших и больших. Ритм каждодневный тому помогает, ибо соблюдение ритма, несмотря ни на что, есть уже победа. Думайте о победах, ибо Владыка сказал: «Среди победивших узнаю поставленных мною».